Приветствую вас, братья и сестры. Мир вам. Знаете, иногда мы похожи на людей, которые забывают, кто такой Бог. Да, хорошо. Есть такая история о древнем скульпторе. Его попросили сделать статую в языческий храм. И когда он ее вылепил, жрец отказался ее принимать. Знаете почему? Потому что он вылепил ее только так, что видимая часть, которая она должна была видима, она была готова. А все остальное, он говорит, не нужно, потому что оно будет скрыто в стене. Но жрец это мотивировал, знаете, чем? Он сказал, боги видят сквозь стену. И вот такой яркий пример, да, и мы забываем, что Господь видит сердца. Да, и сегодня, вот в преддверии рождественских праздников, хочется вспомнить именно об этом, что Господь видит сердце человеческое, видит всю ее внутренность, что там творится. Порой мы не высказываем этого, не показываем. Да, есть такое хорошее высказывание, которое говорит, что пока человек маленький, пока он не научился маску одевать, он говорит то, что есть у него на сердце. Ну, это вы можете заметить на своих внуках, детях. Так оно и есть. Вот все, что у них на сердце, они это и говорят. Но когда человек становится старше, он начинает одевать маску. И тогда все, что у него творится внутри, порой не очень видно, не очень заметно. И вот Господь оставил нам с вами интересную такую историю о встрече двух женщин. Две женщины, которые должны были родить двух младенцев. И эти младенцы, один должен был приготовить путь другому. И вместе с вами давайте прочитаем Евангелие от Луки. Здесь речь идет первая глава с 36 стиха, когда ангел явился Марии, он говорит, первая глава с 36 стиха, «Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Тогда Мария сказала, «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему», и отошел от нее ангел. Встав же, Мария в одни сии с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин. И вошла в дом Захарии и приветствовала Елисавету. И когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ее, и Елисавета исполнилась Святого Духа и воскликнула громким голосом и сказала, «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего. И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно в чреве моем, и блаженна уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа». И сказала Мария, «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный и свято имя его». И милость Его в роды родов к боящимся Его явил силу мышцы Своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ и богатящихся отпустил ни с чем. Воспринял Израиля отрока своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века». Прибыла же Мария с ней около 3 месяцев и возвратилась в дом свой. Вот простая история, да, предрождественская. До Рождества Христова еще почти 9 месяцев, да. И вот Мария написана, как ангел ей сказал, возвестил, родственница твоя Елисавета, вот уже 6 месяцев. Она встала и пошла. И вот удивительная встреча этих двух женщин. Смотрите, как только Мария входит, написано, Елисавета исполнилась Духа Святого. Да, мы знаем, кто исполняется Духа Святого. Помните ветхозаветные времена, когда Дух сходил на человека, что он делал? Он пророчествовал. Он говорил то, что хочет сказать Господь народу своему. И здесь мы видим, как Господь через Елисавету еще раз укрепляет Марию в том, о том, что Он говорил ей совсем недавно. Он ей говорит, да, что «Матерь Господа моего пришла ко мне, потому что взыграл младенец». Но самое удивительное, знаете что? Ведь Господь видел сердце Марии. Он прекрасно знал, что в ее сердце. И вот молитва или размышление Марии. Смотрите, что она говорит. «Величит душа моя Господа». Знакомы вам эти слова? Да. Когда-то так говорил Давид. Когда-то так говорили пророки. «Величит душа моя Господа». И о чем величит? «Возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем». Это тот самый Спаситель, о котором когда-то говорил Иов. «Но я знаю, жив мой Искупитель». Да. «Но я знаю, что Он придет». И тогда действительно мы сможем вместе с Ним явиться на суд Божий, и Господь сможет оправдать. И Мария пророчествует об Иисусе Христе. Смотрите, что он говорит. «Явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их». Знаете, что Христос принесет в этот мир? Моральную перемену. Что такое надменный? Я посмотрел в словаре, знаете, слово «надменность» – это высокомерный, относящийся к людям пренебрежительно свысока. Вот если посмотреть то, в чем обвинял Иисус Христос книжников и фарисеев, это было вот именно в этом. То есть они относились к людям свысока. Они уже поделили людей на первый, второй, третий сорт. Знаете, однажды довелось быть на общине с братьями, и один брат сказал, я, говорит, считаю тех людей, которые бывшие там в употреблении в каком-либо, людей даже не третьим сортом, а пятым. Мне тогда очень хотелось ему задать вопрос, брат, а как же Евангелие? А как же Слово Божие, которое говорит тому же самому Петру, что Бог очистил, не почитай нечистым? Вот и мы иногда с вами делим людей на категории первый, второй, третий, четвертый сорт. Нет. А Христос родился для того, чтобы это все уничтожить. Для того, чтобы перевернуть и вернуть людей к тому, для чего их предназначил Господь, чтобы они ценили друг друга. Ведь мы с вами творение Божие. Ведь мы с вами созданы по образу и подобию Божьему. Друзья мои, не это ли величие Божие? Вот Христос пришел для этого, и Мария говорила именно об этом. Высокомерие осудит Христос, потому что, как написано, Бог гордым противится. Действительно противится. И тот, кто смотрит на своего родственника свысока, он действительно, Господь ему говорит, не делай этого. Ведь он такой же, как и ты. Ведь он же создан так же, как и ты, по образу и подобию. Да, мы все многолицы, да? То есть у нас много разных лиц, разные черты, какие-то подчеркнуты, какие-то не подчеркнуты. Мы все разные, но написано, мы все созданы по образу и подобию. И мало того, братья и сестры, один отец у нас, праотец Адам, и одна прамать, да, Ева. Мы все, братья и сестры, созданы по образу подобию. И дальше Мария говорит, что еще принесет Господь. И низложил сильных с престолов и вознес смиренных. Знаете, это о чем говорит? О том, что Христос принесет в этот мир социальную перемену. Как мы привыкли жить? Наше общество подстроено на богатых, бедных, да, полубогатых, полубедных там и так далее. Так вот, Христос говорит, я для всех родился. В эти рождественские дни мы вспоминаем о том, что Христос родился в пещере и положен был в ясли. И пришли к Нему не князья, не руководители общества израильского. Нет. Пастые пастухи. Вот им делать нечего было с поля приходить. Но они пришли. Пришли посмотреть, что же за чудо родилось в этот свет. Потому что не могли терпеть. Знаете, Иисус Христос смирился для всех. Христос стучится в сердца ко всем. В книге Откровения замечательное место. «Се стою у двери и стучу, и если кто откроет двери сердца своего, войду к нему и буду вечерять с ним, и буду с ним говорить, и буду его назидать, и буду его наставлять». Знаете, яркий пример библейский из Нового Завета – Закхей. Человек, который желал видеть, что бы ни случилось, его не смутил ни малый рост, его не смутила ни толпа, ничто его не смутило, он желал видеть Христа. Его даже не смутило то, как к нему относятся люди. Но он желал видеть Иисуса Христа. И он пришел, и слова Христа какие были в последний момент? «Ныне пришло спасение дому сему». Вот что делает Христос. Он убирает все моральные, все социальные перемены. Он алчущих исполнил благ и богатящихся отпустил ни с чем. Христос убирает и экономические различия. Много примеров можете и вы привести, не только я, как Господь благословляет вас. Да, вот Илья сегодня говорил, как Господь его благословлял. Да, яркий пример, пожалуйста, братья и сестры. Но Христос еще хочет научить людей относиться ко всему правильно, в том числе к пище, одежде и так далее, с точки зрения Бога. Как мы с вами относимся к пище, как мы с вами относимся к одежде, как мы с вами стремимся заработать средства, чтобы это все приобрести, и как мы с вами осуетились в этом, да, и чему мы больше посвящаем времени? Тому, чтобы заработать, тому, чтобы приобрести, или тому, чтобы принести Господу? А Господь воздаст так, как Ему угодно. Мне всегда очень нравится пример Иисуса Христа. Вспомните историю, когда рыбаки, в том числе и Петр, рыбачили всю ночь, ничего не поймали. А на утро, да, когда они приплыли к берегу, Иисус попросил у них лодку для того, чтобы огромной толпе говорить о том, что Бог их любит, о том, что Бог благословляет их, если они придут к Нему с раскаянием. И что было после этого? Христос попросил отплыть и закинуть сети. И люди, которые за ночь ничего не поймали, в одночасье поймали столько рыбы, что невозможно было унести или увести. Пришлось еще вызывать. Да? Яркий пример тому, когда Иисус воскрес и явился ученикам, которые пошли ловить рыбу, поплыли ловить рыбу. Помните, Он им с берега кричал: «Дети, есть ли у вас пища?» Но самое удивительное, когда эти дети вернулись с полными сетями рыбы, на берегу уже был разложен костер и была приготовлена рыба. Вот так делает Господь, так заботится Господь о тех, кто любит Его. И Господь желает, чтобы мы доверяли в этом Ему, чтобы мы уповали на Него, чтобы мы не служили двум господам, потому что не можем служить, потому что, как Христос сказал, либо одного будете любить, а другом будете не родить. И, к сожалению, получается так, что любим больше мамону. Стремимся больше для того, чтобы обеспечить себя, свою семью. Да, в этом ничего нет предосудительного. Но, друзья мои, есть граница. Есть граница. И она очень острая. С ней очень легко упасть. И, как правило, падаешь в сторону отступления. И вот Христос для того и пришел, чтобы алчущих исполнить благ и богатящихся отпустить нищим. Он пришел для того, чтобы мы с вами научились жертвовать своим временем, своими финансами, жертвовать тем, чтобы уделять время своим родным. Друзья мои, легко ли уделять время своим родным, если они с вами в одной вере, если с ними приятно разговаривать? Я думаю, легко. Мне тоже очень легко. Но если вы приезжаете к своим родным, и вам говорят: слушай, язычник приехал, отступник от веры приехал, и начинает вам говорить очень много приятных в кавычках слов, легко ли оказаться верным? Легко ли пожертвовать для них? Я думаю, здесь нужно приложить немножко усилия, помолиться Господу, чтобы Он дал терпение, смирение все это вынести. Когда вас оскорбляют и ни во что не ставят, легко ли это? Да нет, это тяжело. Но Христа ведь тоже оскорбляли. Но Христа ведь тоже ни во что не ставили. И Он все равно сделал дело, которому Господь Ему поручил. Каждому из нас Господь поручил какое-то дело. Каждому. Кому-то стоять в проломе молитвенном на коленях. Кому-то мыть полы в Доме Божьем, кому-то подметать двор, кому-то готовить на кухне, кому-то говорить слово, а кому-то посещать, в том числе братьев, сестер, пожилых, в том числе родственников своих, которые нуждаются в Слове Божьем. И самое главное, Христос пытается научить нас с вами пожертвовать временем, своим временем. Знаете, мы иногда с вами считаем, что время, оно принадлежит нам. По крайней мере, так мне сегодня говорит мой старший сын. Это мое время. Да? Я с ним согласен. Где-то. Да, но это не наше время. Это Господь нам дал время. Время жизни. Да? Хороший пример. Когда Моисей вместе с Аароном вывели народ израильский из Египта, когда пришло время Аарона, что Господь сказал? «Взойдите втроем на гору, потому что пришло время Аарона». То есть это время нам Господь дает, друзья мои, и Он его в силе забирает в свое время. Да? Поэтому помните об этом, не забывайте, что то время, которое у нас есть, отмерено Господом для каждого из нас. И вопрос сегодня каждому из нас. А как мы им распределим? Как мы его используем для того, чтобы пойти поработать, заработать немножко денег? Но я вам так скажу, денег немножко не бывает. Да, есть хорошая притча. Две ненасытимых, даже три. Да? Гиена, карман, который постоянно пустеет. Соломон сказал четко и ясно, умножается богатство, умножаются и потребляющие его. И чем больше оно становится, тем больше потребляющих. Так бывает, так всегда бывает. Вот для этого Господь и явился, и для этого Господь и говорил двум женщинам. Да. И они сегодня хотят напомнить, вот через Слово Божие напоминают нам, для чего пришел Христос, для чего Он родится, для того, чтобы стереть те рамки, которые уже к тому времени построило человечество. Можете себе представить? Мы думаем, что сегодня что-то новое, а на самом деле все эти моральные, материальные и экономические, да, и социальные рамки уже были тогда заложены. Тогда существовали, но Христос их убирает. Христос говорит «нет». И говорит нам сегодня, вопрос сегодня каждому из нас, а готовы мы к этим переменам? Готовы ли мы, чтобы Христос родился или нет? И пусть Господь каждого из нас благословит ответить себе на этот вопрос. Готовы ли мы к рождению Иисуса Христа или не готовы? И пусть Господь благословит каждого из нас. Аминь.